Это было как слушать ветер в ветвях. Вдох и выдох. Я расслышал легкий шелест, как мнущаяся бумажка, как едва заметный вздох, но не было ни влажности, ни бульканья. «Твои волосы очень хорошо пахнут», — сказала Дэнна. Я сел. «С тобой все хорошо», — сказал я. «Обязательно дай мне знать, если станет хуже или что-нибудь изменится». Она милостиво кивнула и сонно улыбнулась. Зная, что Дракус задерживается, я, будто готовя торжественный выход, подбросил в огонь еще дров. Потом посмотрел на дальние скалы, но в тусклом свете нельзя было разглядеть ничего, кроме очертаний деревьев и скал. Дэнна вдруг рассмеялась. «Я обозвала твое лицо сахарницей или чем-то в этом роде?» — спросила она, уставясь на меня. «В моих словах сейчас есть вообще хоть какой-нибудь смысл?» «Это просто небольшой бред», — заверил я ее. «Ты будешь уплывать в него и выныривать, пока не уснешь». «Надеюсь, тебе так же весело, как мне», — сказала Дэнна, поплотнее укутываясь в одеяло. «Это как ватный сон, только не такой теплый». Я влез по лестнице на верхушку серовика, где мы сложили наши пожитки. Вытащив из мешка горсть смолы, я принес ее вниз и положил на край костра. Она загорелась неохотно, чадя едким дымом, который ветер относил на северо-запад к невидимым скалам. Будем надеяться, Дракус учует его и прибежит галопом. «У меня было воспаление легких, когда я была совсем маленькой», — сказала Дэнна без всякого выражения. «Вот почему мои легкие не слишком хороши. Ужасно, когда не можешь дышать». Глаза ее были полузакрыты. Она продолжила, словно рассказывая сама себе. «Я на 2 минуты перестала дышать и умерла. Иногда я думаю, не ошибка ли все это, и не следует ли мне быть мертвой. Но если это не ошибка, то значит, я здесь с какой-то целью. Но если цель и есть, то я не знаю, что это за цель». Вероятно, Дэнна даже не понимает, о чем говорит, и почти все главные части ее мозга уже спят, так что наутро она не вспомнит ничего происходящего сейчас. Поскольку я не знал, что ответить, то просто кивнул. «Это первое, что ты мне сказал. Я все думаю, что ты здесь делаешь. Мои 7 слов. Я об этом думаю уже давно. Солнце, уже скрытое облаками, наконец закатилось за западные горы. Вся округа потонула во тьме, и вершина нашего холма казалась маленьким островком в океане ночи. Дэнна начала клевать носом. Ее голова медленно клонилась на грудь, потом снова поднималась. Я подошел и протянул ей руку. «Пойдем, Дракус скоро будет здесь. Нам надо забраться на камни». Она кивнула и встала, не снимая одеяла. Я отвел ее к лестнице, и она медленно и неуклюже поднялась на верхушку камня. Здесь, на камне, вдалеке от огня, да еще под порывами ветра, было холодно. Я расстелил на камне одеяло, и Дэнна, закутанная во второе одеяло, уселась на него. Холод вроде бы немного ее взбодрил. Она поежилась и досадливо огляделась. «Проклятый цыпленочек! Иди лопай свой ужин! Мне холодно!» «Я надеялся, что к этому времени ты уже будешь лежать в теплой постели в Требоне», — признался я. «Основная часть моего великолепного плана провалилась». «Ты всегда знаешь, где ты делаешь», — невразумительно сообщила Дэнна. «Ты такой важный и нужный, с этими твоими зелеными глазами, которые смотрят на меня, как будто я что-то значу. Это ничего, что у тебя есть занятие получше. Достаточно того, что иногда ты есть и у меня, хоть изредка. Я знаю, мне уже везет, потому что я все-таки немножко тебя получаю». Я согласно кивнул, разглядывая склоны в поисках Дракуса. Мы посидели еще немного, смотря в темноту. Дэнна уронила голову, потом снова проснулась и передернулась. «Я знаю, ты не думаешь обо мне?» Она умолкла. «Бредящих людей лучше смешить, а то они начинают злиться». «Да я о тебе все время думаю, Дэнна», — ошарашенно возразил я. «Не опекай меня», — сварливо буркнула она, потом ее тон снова смягчился. «Ты не думаешь обо мне так. Это прекрасно. Но если тебе тоже холодно, ты мог бы подойти сюда и обнять меня немножко». Мое сердце чуть не выскочило из груди. Я придвинулся ближе и сел за спиной Дэнны, обхватив ее руками. «Вот так хорошо», — сказала она, расслабляясь. «Мне как будто всю жизнь было холодно». А мы сидели, глядя на север. Дэнна привалилась ко мне. Ощущать ее в своих объятиях было восхитительно.